Глава 32. Во всей Англии не нашлось бы, наверное, ни одного столь же изумленного человека, как появившийся на пороге лакей. Силуэт Дика Темпеста на фоне темного сада показался ему гигантским. Мощная рука мгновенно зажала слуге рот, и угрожающие тени, выскочив из мрака, ворвались в дом. Не прошло и пары секунд, как лакея с ног до головы опутали веревки. Отряд бесшумно проник в холл. С одной стороны множество закрытых дверей, с другой — широкая винтовая лестница на верхние этажи. Толстый ковер полностью заглушал звук шагов, и мерное тиканье старинных напольных часов у камина странно контрастировало с тем, что должно было произойти в ближайшие минуты. Незваные гости проверили комнаты первого этажа. Нигде ни души. И маленький легион во главе с Диком Темпестом отправился на второй этаж. Бесшумно сосредоточившись перед массивной дверью, они резко толкнули створку. Внезапное вторжение отряда потревожило пятерых мужчин, разговаривавших за столом в огромном зале. «Что происходит?» — воскликнул Реймонд Локайр. Послышался шум возмущенных голосов, и внезапно в воздухе пронеслось тяжелое пресс-папье. Марк Элстер ловко увернулся, а Джон Темпест, получив по голове, рухнул как подкошенный. Несмотря на то, что их брат упал, Дик и Росс бросились в наступление, но прибежавшие на шум слуги напали на них с тылу. Дик Темпест, словно разъяренный бык, расшвыряв столы и стулья, ударом кулака опрокинул того, кто бросил пресс-папье, и продолжал молотить, несмотря на сыпавшиеся отовсюду удары. В ход шли трости, стулья и кулаки. Звуки борьбы сопровождало сосредоточенное пыхтение. Трости обрушивались на головы, руки колотили и рвали плоть. Внезапно прогремели три выстрела. Кто-то толкнул большую вазу, та покачнулась и упала, осыпав валявшиеся на полу скрюченные фигуры тысячами осколков. Энди Коллинсон заметил, как чья-то рука повернула выключатель, и понял, что предводитель вражеской армии решил отступить. Репортер успел достать из кармана фонарик и увидеть, как темная масса скользнула в тайный проход в стене. Щель тут же закрылась. Энди немедленно бросился к двери. Там все еще дрались не на жизнь, а на смерть. Журналист перепрыгнул через дерущихся и рванул на лестницу. Одежда Дика Темпеста превратилась в лохмотье. На щеке зияла кровавая отметина. Однако он упорно шарил по стене в поисках выключателя. Наткнувшись, наконец, на кнопку, он снова зажег свет. И тут же огромных размеров лакей изо всех сил двинул ему в челюсть. Дик покачнулся, но сумел увернуться от второго удара и сам бросился в атаку. Лакей слегка отпрянул, и они затанцевали, примиряясь, как два боксера на ринге. Но у сражающихся внезапно появился еще один грозный враг. В комнату вползали клубы дыма. Дом горел. Дик собрал все силы, провел финт левой рукой в лицо и яростно двинул лакея в грудь правой. Гигант отключился. Дик оглядел поле сражения. Казалось, по комнате пролетел ураган, а на полу в самых разнообразных позах валялись поверженные герои. На ногах стояли лишь он сам, его брат Росс, МакАлистер и Табби Синклер. Джон все еще лежал там, где его повергло наземь пресс-папье. Марцена и Хайрама Ван Дорна ранили из пистолета, но американец пытался встать, цепляясь за ножку стула. По всему дому трещал огонь, и становилось невозможно дышать. «Вытаскивайте всех отсюда!» — крикнул Дик друзьям. Он выбежал из комнаты, в мгновение ока спустился вниз и по другой лестнице взлетел на третий этаж. В шести комнатах никого не оказалось, но были еще башенки. Дик вскарабкался под самую крышу и ринулся в темноту, в самую гущу дыма. Он снова и снова открывал двери и заглядывал в пустые комнаты, пока не наткнулся на последнюю, надежно запертую на замок. Темпест разбежался и высадил дверь.